Очищение почек. После очистки печени сделайте трехдневный перерыв и приступайте к очищению почек. Поместите шар над каждой почкой на спине на 30 минут. Проведите 3-5 таких сеансов через день.